когда у нас впервые были вот эти общения сестер, тогда, я помню, первый раз было такое предложение, чтобы никаких требований к сестрам не предъявлять, а просто говорить в утешении, значит, поддерживать, чтобы они могли утешиться и так дальше. Ну, а теперь уже сегодня мы слышали две беседы, ну, которые все-таки касаются вас, касаются жен, служителей особенно. И есть и некоторые требования к женам служителей, но это на своем месте все. Так что, ну, вот наша беседа, сейчас следующая беседа будет отличаться от тех бесед немного. Я хотел, это братья предложили так, чтобы я эту тему провел о вере, на примере Авраама. Вот у нас на пресвитерской конференции была эта тема у меня, ну и предложили, чтобы я и здесь провел ее, хотя она, может быть, даже известна уже. Я прочитаю сначала с 12 главы книги «Бытие». «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Это три первых стиха. Это все-таки чудная жизнь патриарха Авраама. Его можно назвать отцом всех верующих. Он буквально так и называется в Священном Писании, что отцом всех верующих. И он из-за того, что он поверил Богу, наречен даже другом Божьим. Так что вот этой темой или Авраамом заниматься, это очень такая благословенная тема. Значит, она называется «Жизнь Авраама» или же «Жизнь веры». «Жизнь веры Авраама». Фактически, сестры и братья есть. Человек, он нуждается в благословении потустороннего мира. Человек – такое существо, что он никогда еще не забывает, что он сотворен Богом. Иногда неверующие люди об этом говорят, что все равно начало какое-то должно было быть, и не может быть, чтобы все так само собой развивалось или чтобы получилось. Нет, есть начало. И человек фактически, он не забыл о том, что он является жителем неба, и у него появляется тоска по небу. У него тоска по своему Отцу Небесному, по небесной Родине и так дальше. Он нуждается в благословении из другого мира. Это одно положение. Человек нуждается в уверенности. Дорогие друзья, сколько нас с вами иногда волнует вопрос, а действительно ли я принят Богом? Прощен ли я? Возникает иногда вопрос, имею ли я полную уверенность, что когда Господь придет, что Он мимо меня не пройдет. Когда мы посмотрим на людей, мы можем разочаровываться, правда? А когда посмотрим на себя, мы можем просто отчаиваться. А когда посмотрим на Иисуса Христа, появляется у нас надежда. Если посмотрим на людей, они очень часто нас с вами разочаровывают. Посмотришь на себя, на свою испорченную природу, начало греха и вот этот природный грех, то есть потомственный грех от родителей, первородный грех. Посмотришь на себя и поймешь, что в сердцах наших еще эта плотская природа, она очень часто нам задает очень много трудов, забот, сложностей и большой борьбы. Так что человек еще нуждается в уверенности. Потом человек нуждается в общении с Богом. И вот все вот это, дорогие друзья, мы встречаем в жизни Авраама, в общении с Богом. Человек нуждается в спасении. Авраама, его жизнь, ее можно так и разделить. Во-первых, Авраам как вышел из своего родства, из своей родины. Это начало веры, да? И вот это начало как раз и является то, что он нуждался в благословении другого мира. Потом мы встречаем в его жизни много препятствий на этом пути, но Господь заботился о том, чтобы он имел уверенность в том, что он избранное дитё Господне, и заключает с ним два завета. В 15-17 главе Бытия. И уверяет его, что я являюсь твоим Богом. Я Бог всемогущий, ходи предо мною. И сколько раз он утешает Авраама, что я являюсь твоим Богом. А потом в жизни Авраама, вот с 18 главы, начинается общение с Богом. Сколько раз Авраам молится, и как он вообще занимался заступнической молитвой перед Богом за Лота, за город этот и так дальше. Он имел теснейшее общение с Богом. Но человек еще нуждается в спасении, и это также мы можем прослеживать в жизни патриарха Авраама. Почему? Ему было обещано, что будет у него сын, вот, а он его ждал 25 лет. Было обетование, когда он ушел, вышел из Ура Халдейского, ему было 75 лет, а ему уже 100 лет было, когда родился Исаак. Столько много нужно было ему ожидать, пока Господь исполнит его обетование. Так вот, я хотел в этой первой беседе, хотел я затронуть такой первый вопрос. Значит, вера как отправление в путь. Понятно, да? Это наш сегодняшний вот тема наша – отправление в путь. Мы здесь читаем, был призыв, да? «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословлю благословляющих тебе», и так дальше. Отправление, дорогие братья и сестры, в основном, вера как отправление. Сперва должен быть призыв. И Господь говорит, выйди из Ура Халдейского. Теперь Аврааму остается дать ответ. Что он ответит на призыв Божий? Пойдет ли? Или же начнет советоваться с кем? Самим собою. Когда-то апостол Павел сказал, когда угодно было Богу открыть во мне сына своего, я не стал советоваться с чем? С плотью и с кровью. Авраам ни с кем тоже не советовался, был призыв Господень, и Авраам пошел. Взял Сару, взял Лота, все имущество, и он отправился в путь, а вот в 11 главе Евреям указывается, что и он пошел, не зная, куда идет. Дорогие братья и сестры, вот призыв был, теперь за нами с вами ответ. Авраам положительно отозвался на призыв Божий и пошел, хотя не знал, куда. Но дело в том, что те благословения, которые обещал ему Господь, были движущей силой его отправления, да? Потому что здесь же сказано, «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Вот это благословение, которое услышал Авраам, оно было движущей силой его отправления. Он знал, что Бог, если пообещал, тогда он исполнит свое обещание. И он отправился, не знаю, куда идет. Вот как раз об этом, дорогие друзья, нам с вами иногда нужно и размышлять. Да, Господь и нас призывал когда-то, чтобы мы шли за ними. Сколько таких примеров мы имеем в Священном Писании, мы подробно просто не можем останавливаться, но мы столько вспомним даже только в Евангелии. Вот он подходит к Матфею, который собирает пошлину. «Иди за мною». Нисколько не рассуждая, оставляет все, идет за Иисусом Христом. Двое учеников подчиняют сети вместе со своим отцом, идите со мною. Оставляют все, идут. Дорогие друзья, просто про Нафанаила мы читаем, что он очень неуверенно. Филипп его зовет, иди, мы нашли того, о котором писал Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета. А Нафанаил вот из Назарета, может ли чего быть доброго? Были и такие. Но потом, когда он лично познакомился уже с Иисусом Христом, тогда уже у него никакой сомнения, никакого уже не было. Бывает и так, но большинство тех, которых призывал наш Господь, они беспрекословно оставляли все и шли за Иисусом Христом. Стихи 9 и 7 до 9 стиха нам говорят о том, сперва, значит, ответ на призыв с 4 стиха. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. И пришел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы моря, и в этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на востоке от Вифиля и поставил шатер свой так, что он от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». Смотрите, какая последовательная цепь, да? Призыв. Ответ на призыв, ответ на благословение, на обетование, которое Господь обещал ему. Он отправляется. Теперь он уже странствует по земле обетованной, но сказано в 11 главе Евреям, что как не своей. То есть он на этой земле еще не имел совершенно ничего, ни одной пяди, стопы ноги не имел. Но дело в том, он пошел по обетованию, по благословению и сразу устроил жертвенники и имел общение с Богом. Вот что ему было дороже всего. Ему было очень дорого не потерять теперь из виду того, который дал ему такое обетование, чтобы уже надеяться точно Господь исполнит свое обещание, потому что он не может просто обмануть. И поэтому он искал общение с Богом, чтобы не потерять этого общения. Теперь мы с вами очень коротко так посмотрим на те препятствия, которые встречались Аврааму на пути веры. Казалось бы, сестры дорогие, когда мы уверовали, нам показалось, что с этого времени, как мы стали детьми Божьими, вся наша жизнь теперь должна пройти настолько беспрепятственно, настолько благословенно, в одной только лишь радости, прямо как некоторые сегодня христиане так и выражают свою радость, чуть ли не пляшут, выкрикивают, поют и так дальше выражают свою радость. Как будто теперь все преодолено, теперь одна радость на пути. А Господь все-таки ставит очень много препятствий на пути веры. Не так-то мы, беспрепятственно входим в страну небесную. Нет, наоборот, оказывается, уверовавши, у нас появились очень много проблем, да? До этого мы их не замечали, когда мы еще были в этом мире. У нас не было никакой борьбы с самими собою. Мы не знали о своей испорченной природе. Мы не знали о том, что именно дьявол ну, как бы подстрекает нас ко злу. Мы тогда жили в его власти и не знали другого, света не знали, поэтому борьбы в наших сердцах и не было. Но как только уверовали, все поизменилось. Вдруг проснулась наша греховная природа. То есть мы только начали ее понимать. Она и раньше у нас была, она и проявлялась в греховных поступках наших, но мы начали ее понимать только тогда, когда мы уверовали. И появились очень много препятствий. Сколько мы сейчас беседуем с братьями и сестрами, которые приходят с мира, вот, и желают принимать крещение, мы с ними сперва несколько раз беседуем, сперва научаем общие такие поучения о крещении, потом личные беседы, две или даже три беседы с ними проводим. И вот тут они как раз и говорят. А мы думали, что ну теперь мы уверовали, у нас все будет хорошо. Оказывается, очень много проблем. И очень много того, что нужно теперь, оказывается, ну, перебороть в самом себе. Да, действительно, дорогие друзья, мы уже, наверное, так указывали. Мы в Нижневартовске однажды были, ну, там несколько раз мы были. Там одна учительница уверовала. Ну, а я там беседы проводил, несколько бесед, несколько дней подряд. И одна беседа была «Смирение и кротость», то есть смиренный дух. Ну, провел эту беседу, и потом она говорит, что «Как же так, брат? Но мы же в школе учим наших детей, чтобы они могли постоять за себя. Мы учим их, чтобы они, ну, не дали себя в обиду. То есть, чтобы человек сам проявлял себя. Мы же так учим все время». Я говорю, знаете, что у Бога все наоборот. Все наоборот. То, что у человека высоко, у Бога очень низко. И что у человека низко, у Господа высоко. Все наоборот. Если вы так учили, тогда, конечно, вы, ну, поступали по человеческим меркам, по меркам этого мира. А у Бога все наоборот. Много препятствий будет на пути, а верующий человек и Господь смотрит только на смиренного и сокрушенного духом. Вот Господь смотрит на таковых. Да, дорогие друзья, а теперь она в мир ушла, потому что, ну, Давид Андреевич тоже с ней беседовал, этот Валентин Фот с ней беседовал, а она продолжала и краситься, продолжала и волос завивать, продолжала и волос красить и так дальше. Все, ну и все это для нее, ну, не было основанием, чтобы иначе поступать. И теперь она, конечно, ушла в мир, и вот потому что не совмещается человеческое с этим, с Божьим, не совмещается. А вот на пути очень много препятствий. Я уже не буду читать, сестры, у Авраама. Сперва был голод. Это в этой же самой главе написано. И что же? Он двинулся в Египет. Скажите, этот шаг Авраама, он оправдан Господом? Господь его туда посылал или нет? Господь его туда не посылал. А Авраам пошел в Египет. И первое, что у него в мыслях было, это нужно теперь убеждать тех людей, что вот Сара, она является не женой моей, а сестрою. А вдруг возьмут ее, и из-за нее будет мне плохо. И он убеждает ее, чтобы она сама говорила о том, что ты мне сестра, что он мне брат, я ему сестра, а не жена. Но его, ее взяли в гарем этого фараона, вот, и так дальше. И что? Препятствие было такое, братья и сестры. Значит, Сара, она была сосудом обетования. Именно сказано, что Сара родит тебе сына, и этот сын будет носителем благословений и всех обетований Божьих, Исаака. Она является носителем или сосудом благословения. Фактически у Авраама ослабла вера, да, и отдает сосуд обетования в руки грешников, в руки язычников. Фактически он предал, можно сказать, весь план спасения Божье тем, что Сара теперь попала, значит, туда, в гарем вот этого фараона. Фактически, если по-человечески рассуждать, если бы Господь не заступился бы за это дело, ну, дело Авраама закончилось бы на этом этапе, так или нет? Но Господь заступился, поразил этот дом фараона болезнью, он понял, что это за эту женщину, и потом он еще упрекает этого праведника, упрекает Авраама в том, что ж ты с нами сделал, я чуть не, ну, чуть было не взял ее в жены себе, ты хотел навести этот грех на весь мой народ и так дальше. То есть язычник упрекает верующего. Вот какие препятствия у нас бывают на пути, дорогие друзья. Значит, иногда люди мира всего лучше знают, как нам нужно поступать, чем мы сами. То есть, может быть, мы знаем, но не делаем так, и нам приходится выслушивать упреки со стороны этого мира. Они нам говорят, вот ты же верующая, да? А вот так и так делаешь, или ты верующий, считаешься, и так делаешь. Это проявляется очень часто, дорогие сестры, в отношениях, ну, с нашими соседями. Вот уж они следят за нами уже. Как бы мы ни хотели, но они видят нас насквозь. Чем мы дышим, что мы делаем, все. И мы можем иногда выслушивать от них упреки и указания, значит, что мы не соответствуем тому, чему мы хотим показываться перед людьми. Вот так. И вот... Это было такое первое препятствие. Второе препятствие было, когда они уже вышли вместе с Лотом из Египта, опять пришли в Ханаанскую землю, но у обоих, и у Лота, и у Авраама было много имения, много скота, и они должны были разделиться. Спор между пастухами Лота и пастухами Авраама. Второе препятствие. Дорогие братья и сестры, значит, это... Очень позорно, когда в стане святых, в стане народа Божьего, среди членов церкви возникают споры. Это сильнейший простор, позор для нас. В одном месте тоже уверовали. Их пять человек уверовали, ну и живут одни в одном месте там, жили. И... Две из них учительницы. Это было в одном месте так. И вот в свободное время, когда, допустим, собрание идет, очень далеко им было добираться до собрания, они решали там, ну, собираться вот в этом месте одни там, пять, там, шесть человек, собираются на молитвенное собрание и проводят ее. И что вы думаете, не очень долго вот эта дружба там, ну, выдержала. Проходит там полгода, и они между собой поссорились до того, что они до сегодняшнего дня еще не простили друг другу. Спор в стане народа Божьего. Это сильнейшее препятствие в продвижении вперед на пути жизни веры. Спор. А потом Аврааму встречается еще такое препятствие. Была война. Пяти царей против четверых, вы помните, да? И Лот попадает в плен. Аврааму говорят о том, что вот так и так. Вот эти города разрушены, сожжены, уведены в плен все женщины, и Лот вместе с ними, и теперь надо спасать. Авраам вооружает... Сколько у него было рабов? 318, да? 318 рабов. Ну, по-видимому, там еще были и другие, кроме вот этих. И вот они догоняют, отбирают и возвращают Лота. Но, знаете, хочется напомнить именно искушение на пути веры, да? Когда он возвратился, он победу одержал, можно теперь праздновать именно вот этот триумф такой, успокоиться можно было. Но дело в том, что Господь допустил и в этом деле для Авраама искушение. Правда, вот это искушение он преодолел. Во-первых, когда они разделились, там он очень справедливо поступил, что если ты налево, я направо, если ты направо, я налево, это справедливо. А вот когда окончилась вот эта война, он возвращается с победою, с триумфом, И какой царь ему раньше встречается, Мельхиседек или же Содомский царь? Царь Мельхиседек раньше встретился ему и вынес ему хлеб и вино. Да? Помните? И благословил его. Евреям сказано, он благословил имевшего обетование. Ну, беспрекословно истина, что меньший благословляется большим. Мелхиседек благословляет Авраама. Точно так же, как он получил благословение от Бога, когда он вышел из Ур-Халдеи. Благословляет его. Теперь Авраам немножко подготовлен ко второму искушению. Проходит немного времени, ему встречается царь Содомский и предлагает ему: вот, все будет твое, только людей там отдавай и так дальше. То есть царь Содомский предлагает ему имущество, предлагает ему богатство этой земли. И здесь Авраам справедливо поступил и отказался от всего. Ни нитки, ни ремня от твоей обуви не возьму, чтобы люди не сказали, чтобы ты не сказал, что царь Содомский обогатил Авраама. Тут он устоял. Но ведь искушение то было налицо. И вот это все препятствия на пути веры. Поэтому, уверовавшие, дорогие друзья, мы с вами, конечно, можем рассчитывать, на что Господь допускает все эти искушения для того, чтобы нас с вами проверить. Мы после, если будет время еще, наверное, может быть и нет, но я хочу напомнить, что сильнейшее для Авраама испытание было тогда, когда Господь потребовал от него, чтобы он принес Исаака, сына своего, одного, любимого, единственного, чтобы он принес его в жертву, да? Теперь я хотел немного порассуждать, сестры, что все-таки включает в себя путь веры. Путь веры. Путь веры, он включает в себя напряженность, движение и отделение. Вы запомните, да? Путь веры отличается или же включает в себе напряженность, потом постоянное движение и потом последнее, оно отделение от этого мира. Вот напряженность. Если мы посмотрим на Авраама, да, он жил все вот эти годы в напряженности ожидания между тем, что ему было обещано, и действительностью. Ему было обещано, что у него родится сын, а действительность фактически говорила о противоположном. Столько времени он должен был ждать и в напряженном ожидании быть, пока осуществилось исполнение этого обетования. Очень долго. Постоянная напряженность ожидания. Это характеризует нас с вами, дорогие друзья. Мы с вами то же самое, но об этом я еще после скажу еще. Мы с вами находимся, если мы только истинные верующие, в постоянном напряжении ожидания нашего Господа с небес. Постоянная напряженность. Перед собой мы имеем действительность, ну, разорение этого мира. Вот это наша действительность. А обетование – что скоро Господь придет и возьмет нас с этой земли. И вот между двумя вот этими точками напряженность, как это бывает и электрическим током, ну, в проводах, напряженность, она создается разностью потенциалов в двух точках электрической цепи. Есть разность потенциалов, тогда будет там и движение. Нету, значит, все останавливается. Вот в этой напряженности мы с вами живем. Постоянное движение. Это характеризует тоже путь веры. Авраам, сказано, ходил по земле, обетованной, как на чужой. Вместе с Исааком и Иаковом, сонаследниками этого же обетования. То есть он жил в шатрах. Мы с вами, дорогие друзья, здесь на земле являемся странниками и пришельцами. Прописка наша на небесах, но временно мы живем здесь, как странники и пришельцы. И дело в том, что мы не имеем права останавливаться. Мы не имеем права где-то отдохнуть, расслабиться. А мы это часто замечаем в нашей жизни, да? Вот путешествие пилигрима в небесную страну. Мы, как хорошо он там описывает. В одном месте, это было там, в одном укромном месте, я, как оно называлось там, ну, какая-то там будочка была, и он там был, как беседка, вот. И уснул он там. Он расслабился, а он должен был двигаться. И он уснул и оставил свое свидетельство, бумажку оставил там и начал двигаться дальше, теперь не имея этой уверенности, чтобы, когда придет туда, в небесную страну, чтобы предъявить пропуск. Нету. И он обнаружил, что ему пришлось сделать, возвратиться назад, потом искать, правда, нашел, и опять повторить тот же самый путь. Вот что для нас и надо очень трудно, да? Очень трудно повторять то, где мы потеряли общение с Богом, где мы потеряли, ну, страх Господень, потеряли все упование, расслабились, а потом что? Нужно начать сначала. А как? А как? Нужно опять прийти в себя, нужно покаяться в том, чтобы мы расслабились с вами, и потом тот же самый путь еще раз пройти. Это иногда гораздо тяжелее, чем его первый раз пройти, второй раз его пройти. Так вот, и третье, значит, отделение. Вот, братья и сестры, значит, путь верой сопровождается, во-первых, в том, что имеем напряженность, в том, что мы постоянно должны двигаться, и в том, что мы должны быть отделенными от этого мира. Авраам полностью отделился от Ура Халдеи. У него ничего того не осталось, можно сказать. Хотя он жил там, может быть, даже в каких-то городах, благоустроенных таких городах он жил, да? Но, однако, он все оставил и пошел, куда Господь повелел ему. Значит, отделение, полное отделение от этого мира. Братья и сестры, вот этот пункт, мне кажется, он самый тяжелый для христианства. Полностью быть отделенными от этого мира и выглядеть так, чтобы все могли узнать в нас, последователей Иисуса Христа. Правда? Очень иногда бывает очень трудно. Мы тоже в одном месте были, ну и там беседовали с одной сестрой, она уже в годах, уже около 60 лет, но это работает на руководящей работе. Ну, мы коснулись ее поведения на производстве. Мы с двумя разговаривали. Одна нам засвидетельствовала очень определенно. Я на работу стала носить косынку. И просто там, ну, тоже на руководящей работе, там просто была революция. Что это, как бабушка, старушка сюда пришла? Нет, сказано, что вы носили, я это делать буду. А вот с другой побеседовали. Нет, говорит, на работе я косынку не могу носить. На работу я еще иду даже с кольцом золотым. Вот. И без косынки. Я же на руководящей работе, я же должна выглядеть. Так дальше. Смотрите, одна полностью, можно сказать, жила в отделении от этого мира, а другая еще очень близко жила, ну, к Египту, можно сказать. Израильский народ же ведь тоже вышел из Египта и должен был полностью отделиться от этого царства, где они были в порабощении столько лет. И вот Черное море было для них препятствием возвращения туда. Значит, они не могли просто. Хотя иногда у них были такие мысли возвращаться, но они не могли. Так вот, полное отделение от этого мира. Апостол Павел прямо так хорошо выражается в 6 главе Галатам, в 14 стихе. Он говорит так: «Я не хочу ничем хвалиться, как только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». 6 глава Галатам, 14 стих. Апостол Павел определенно сказал, чем он отделен от этого мира. Крестом Господа Иисуса Христа. До Иисуса Христа, до креста он жил одной мыслью, одной жизнью, а после креста он совершенно переменил свою жизнь и мог прямо сказать: «Крестом Господа нашего Иисуса Христа для меня теперь мир распят, и я для мира распят». Братья и сестры, я все время еще и братьям, ну, правда, братья тут есть, но, ну, дело в том, что теперь в мире, на Западе особенно, ну, она сейчас проходит и к нам, все это дело, оно настолько внедряется теперь, чтобы церковь совершенно не отличалась от этого мира, чтобы она была наравне этого мира. Мы недавно, ну, прочитали одну статью одного человека, который уехал отсюда, в Германию. Вот. Ну, там покончал он разные богословские там университеты, был в Швейцарии, в Дании, там еще в Голландии, в Америке. Ну, получил доктора богословия и так дальше. И потом они вдруг с женой обнаружили, что они же живут совершенно другой жизнью, чем жители западных стран. Они просто отделяются. Мы так их, наверное, никогда не достигнем. Наверное, никогда мы не можем им что-то сказать, если мы не станем на их уровень. Они выехавшие из России, привыкшие вот так, как мы сегодня, вести себя и так дальше. И что он, потом он говорит? Ну что, первое, что было у нас? Первое, что у нас появилось, мы так не отличаемся от этого мира, не было полного отделения. Мы купили телевизор. Это было первое. Потом жена сделала завивку, второе. Сережечки купила. Потом купила брюки. И главное, сам за себя свидетельствует, что вот такая деградация получилась в их хождении за Иисусом Христом, что вроде бы раньше, когда они здесь были, вот эти времена, когда они там уже сколько лет прожили, это было неправильно. Нужно жить так, как мир живет. Дорогие друзья, вот это самый сатанинский обман, который только можно найти в богословии, чтобы жить так, как мир живет, для того, чтобы ему тогда только засвидетельствовать. А мы должны быть отделенными. Авраам Ур-Халдею оставил раз навсегда. Вы помните, когда он послал своего слугу, чтобы он избрал там невесту Исааку, а тот спрашивает: ну, а если невеста не захочет отправиться сюда, в Ханаан, можно ли Исаака туда отправить, Ур-Халдею? Авраам говорит: ни в коем случае этого делать нельзя. Мы не можем возвратиться опять туда, откуда мы вышли. Мы отделенные оттуда. Так вот, это нас сопровождает, сестры. Напряженность, движение и отделение от этого мира. Что об этом говорит Новый Завет? У нас уже немного времени осталось. Так вот, Новый Завет говорит то же самое, что мы находимся в постоянном напряженном ожидании Господа нашего Иисуса Христа. Да? Я несколько только мест так скажу, что 12 глава Луки, 36 стих, там сказано: «Вы будьте подобны людям, ожидающим господина своего брака, чтобы, когда придет и постучит, тотчас открыть ему». Вы будьте подобны людям, ожидающим. Есть напряженность? Дорогие друзья, как раз в этом мы и живем. Это Новый Завет нам говорит. Таких мест очень много, я теперь только не могу их все привести, но мы, ну, в постоянном напряженном ожидании нашего Господа с небес. Только вопрос состоит в том, ожидаем ли мы действительно, как должно. Это уже вопрос личный наш, да? Если вот сейчас спросить и задать такой вопрос. Мы вообще сегодня, вставши утром, мы ожидали сегодня, что Господь сегодня может прийти? Мысль такая приходила нам в голову? Утром? Нет. А вечером, когда мы спать ложились, такая мысль появлялась у нас? Правильно. Когда мы ложимся спать, мы очень даже часто молимся: «Господи, если ты сегодня ночью придешь, не оставь нас». Такая мысль есть у нас? Вот именно в том-то и дело. Мы должны быть в постоянном напряженном состоянии. То есть Я хочу сказать, что не думайте, что я все время ожидаю ничего подобного. Я такой же, как и вы. Мы с Давидом Андреевичем иногда делаем целые планы на будущее, там чуть ли на полгода. Вот туда поедем, туда поедем, туда поедем. И не думаем, что за этот короткий срок Господь может прийти, и все эти наши дела, все это дело прекратится. А мы планируем, да? Но, однако, до последнего момента, пока Господь не придет, мы с вами должны трудиться. Это тоже факт. И тоже закон, то, что действительно... Лютера однажды спросили его, что бы ты предпринял бы, если бы ты знал, что завтра в обед Христос придет. Я тогда, говорит, утром посадил бы еще яблоню. Если я точно знал, что он в обед придет, утром посадил бы еще яблоню. Это что, о чем говорит? Говорит о том, что до последнего момента все равно нам суждено трудиться. Движение – это напряженность. Есть у нас движение. Апостол Павел очень хорошо об этом говорит в 9 главе 1 послания к Коринфянам. Достигнуть своей цели. Бегущие на ристалище бегут все, но только те для получения тленного венца, а мы – нетленного венца. Бежим, движение. Братья и сестры, чтобы мы всегда находились именно в таком положении, чтобы нам нигде не останавливаться, чтобы не расслабиться, и иначе мы можем потерять. Ну, странствование там, все это... Ну, самое главное, то, что мы хотели бы сказать, что мы уподобимся, то есть наша жизнь, жизнь веры, она похожа на жизнь веры Авраама. Отправление было у нас, да? Напряженность есть, движение есть. Отправление бывает иногда очень трудно. Мы вспомним Моисея. Он просто отказался быть... ну, называться сыном дочери фараоновой и так дальше, апостол Павел, что мы теряем, вот, и что приобретаем. Он потерял свое высокое положение, а приобрел что? Поношение с народом Божьим. Все это наоборот. Ну, мы, время наше вышло уже, мы не имеем права больше задерживаться. То есть Новый Завет, он о том же самом говорит, что мы сперва должны отправиться от призыва, Господь призывает нас, потом в постоянном движении быть и напряженно ожидать нашего Господа. Это сопровождает путь веры. Пусть Господь благословит нас всех с вами. Ему да будет слава вечная. Аминь. Мы еще будем молиться.